Глава 16. Я сидела на краю кровати, крутя стрелу в руках. На металлическом наконечнике была выгравирована эмблема — одинокая звезда с крестом внутри. Я понятия не имела, какому клану принадлежит эта стрела, но чья бы она ни была, ее хозяева не желали видеть меня здесь. А может, просто не хотели видеть меня живой? Беттани сидела напротив и считала свои чёртовы орехи. «Думаю, сегодня смогу урвать целый пакет незаметно. Я подслушала, как один из поваров говорил об ореховом пироге». Я кивнула, пробормотав. «Отлично». Но мои мысли были заняты стрелой, опасностью, с которой мы столкнулись, и время от времени возвращались к Доминику и ощущению его тела, рук и губ. Это мешало мыслить здраво. Вопрос в стреле. Да, мы планируем бежать с территорий. Но бежать при наличии ранения или еще одного врага, преследующего нас, будет отнюдь не легче. Стрелу я пока положила на столик, а затем пошла к двери, ведущей на небольшой балкон. Мне нужен был прохладный воздух, чтобы очистить разум и вернуть ясность мысли. Открыв дверь, я прикрыла глаза, ожидая совсем не того, на что наткнулась. Летняя жара застала меня врасплох, словно пощечина. Что за черт? Эта погода такая странная. Би подошла и встала рядом со мной. «Трудно поверить, что всего неделю назад мы ехали в разгар снежной бури, да?» «Уже неделя прошла». Я прищурилась. Глаза слезились от адски горячего воздуха, обдувавшего лицо. На ощупь нашла свой браслет и пересчитала бусины. Она права. Мы продержались еще неделю. Стук в дверь заставил нас обеих отвлечься от балкона. Беттани быстро пересекла комнату и откинула одеяло, чтобы скрыть свою тайную операцию по подсчету орехов, а затем поспешила открыть дверь. Лохлин стоял с кривой ухмылкой на лице, глубокие глаза цвета леса мерцали. «Ах, а вот и моя несносная подопечная». «О, пожалуйста, я даже ничего не помню». Он прижал руку к сердцу, заходя в комнату. «Девочка, я ранен до глубины души. Но даже так я исполню свой долг и приглашу тебя и прекрасную Беттани на прогулку у кромки воды». Я вздернула бровь. «Теперь ты наш страж?» Он поклонился в пояс. «Ну, мне пришлось умолять, но как только Диана узнала о нашем бурном романе, она разрешила мне охранять твое тело вместе с моим собственным». Он подмигнул и поиграл бровями, сперва глядя на меня, потом на Би. «Ни одна прекрасная леди, а сразу две, если повезет, будут прижимать меня к земле, правда?» Би покраснела. «Ты в курсе, что я знаю, кого ты на самом деле любишь? Повара мне рассказали». Его лицо побледнело. Он выпрямился, но продолжил шутить. «Еще один удар в сердце. Думаешь, я могу любить кого-то, кроме...» Она щелкнула пальцами, и я перевела взгляд с одного на другого. «Я думаю, она тебя раскусила, Лохлин. Поведаешь, кто эта счастливица?» Он досадливо покачал головой. «Я не достоин ни одной женщины, поэтому живу ради службы». Беттани фыркнула. «Но это не значит, что ты не хочешь поблагодарить мадамс...» Он хлопнул в ладоши, эффектно прервав ее. «Я прихватил корзину с едой для пикника и с разрешения Дианы отведу вас, милые девушки, на пляж. Или вы хотите остаться здесь? Сидеть в заперти в такой прекрасный день». Я взглянула через балкон на кристально-голубые воды океана, что плескались у песчаного берега. Они должны остудить мой пыл. Сомневаюсь, что вода сильно потеплела за несколько дней. Вид, на который я смотрела, был будто бы вырезан из журнала. Такой нетронутый, красивый, словно декорация для сказки. «Отлично. Веди, Лохлин». Я повернулась к нему, повелительно махнув рукой, словно бы действительно была высокородной леди. Би взяла меня за руку, и мы последовали за Лохлином и вторым охранником по имени Дикон, выходя наружу. Солнце палило, и уже через 10 минут моя кожа зудела не только от соленого пота, но и от ощущения скорого ожога. «Погода здесь», — сказала я, идя за двумя оборотнями. Пот стекал по позвоночнику, несмотря на легкую одежду. «Всегда такая? Вчера словно была весна, а сегодня уже разгар лета». Лохлин и Дикон быстро переглянулись. «Нет, девочка, это все странно. С тех пор, как пала завеса, погода с каждым годом меняется все сильнее. Никто не знает, почему». Дикон низко зарычал. «Это все вампиры. Они всегда жаждали наших земель и наших женщин. А теперь пытаются уморить нас голодом, уничтожая посевы». «Вот только на территории вампиров все то же самое», — ответила Би, фыркнув. «Я там уже 5 лет, и с каждым годом погода становится все более странной. Знаете, они винят в этом вас». Два оборотня снова переглянулись, но на этот раз заговорил Лохлин. «Там тоже плохая погода? Ты уверена?» Би кивнула. «Не сказала бы, что это государственная тайна». Я поняла, что не особо задумывалась над этим, поскольку старалась не лишиться жизни на игрищах жатвы. Тем не менее, это интересно. Не то чтобы это имело значение. Мы скоро уберемся отсюда. Через месяц вернемся на материк. Будем жить своей жизнью, свободные от странных погодных условий и от мужчин, что украли наши сердца. Мы дошли до края пляжа, где почва смешалась с почти белым песком, который простирался в сторону синей воды. Даже на расстоянии я видела очертания плавающих рыб. «Занимательно», — сказал Дикон. «Диана захочет узнать об этом. Поскольку принц-вампир ни словом не обмолвился о погодных условиях в своем королевстве». «Черт!» — прошептала Би. «Я не должна была ничего говорить». Я сжала ее руку. «Думаю, все в порядке, Би. Уиллу тоже нужно открыться. Может, это немного подтолкнет его и, возможно, поможет Диане понять его и довериться». Мы подошли к самой кромке воды. Шума волн, разбивающихся о берег, громкого крика чаек наверху и запаха соли в воздухе было достаточно, чтобы снять часть накопившегося раздражения. «Сегодня, прямо сейчас, мы ничего не можем сделать», — сказала я, снимая туфли. «Только наслаждаться тем, что живы и находимся в безопасности». Я потянулась к молнии и расстегнула длинную юбку. «Что ты делаешь, девочка?» — спросил Лохлин. «Я думал, ты захочешь уединиться, прежде чем мы продолжим то, на чем остановились во время нашего ночного свидания». «Я собираюсь искупаться». Я стянула блузку, оставшись в тонком лифчике и трусиках. Все равно так я была гораздо более прикрыта, чем в бикини. «Ты идешь, сладенький?» «Не, не люблю воду», — сказал Лохлин и сделал шаг назад, будто я смогла бы затащить его туда. «Он имеет в виду», — рассмеялся Дикон, — «что не умеет плавать. Тонет, как чертов камень, как какой-то фейри или кто-то в этом роде». Лохлин смеялся вместе с Диконом, но я заметила, что его лицо было напряжено, совсем чуть-чуть. Это замечание укололо его. Но почему? Нет, больше никаких вопросов. Нет причин закапываться в тайны этого места больше, чем я уже зарылась. Ладно, еще один вопрос. Би, ты идешь? Поработаем немного над этими мышцами. Я взмахнула руками, имитируя движение гребцов и выпячивая грудь. Парни засмеялись, но я пристально смотрела на Би. Она, казалось, собиралась сказать «нет». Беттани посмотрела на воду, на лодки, покачивающиеся вдалеке. И ее глаза расширились от понимания. «О, отлично! Почему бы и нет?» Она ухмыльнулась мне чересчур широко, но, по крайней мере, уловила ход моих мыслей. Как давно я в последний раз проплывала больше нескольких футов? В детстве. Я понятия не имела, сильный ли биплавец или нет, а нам предстояло проплыть весь путь, достоящий на якоре лодки, когда вернемся в Блэкторнскую гавань. Надо проверить, по силам ли нам это, или придется найти способ потренироваться. Предложив эту прогулку на пляж, Диана, сама того не подозревая, помогла нам стать на шаг ближе к цели. Нужно поблагодарить ее позже. Может, отправлю ей открытку? Беттани разделась до нижнего белья, и прежде чем кто-то из мужчин успел запротестовать, мы ринулись в воду. Я ожидала, что она будет холодной, и не ошиблась. Вода обступила мои голые ноги, и я не смогла удержаться от визга. Перестала ли я бежать? Нет, не перестала. Просто продолжала вскрикивать, когда вода поднималась выше колен, бедер, а потом и до талии, и тогда я нырнула в нее. Наверное, мне не нужно было мочить голову, но шокирующе холодная вода прогнала множество несущественных вещей, занимавших мысли. Например, полюбит ли меня Доминик, если я останусь, или доберемся ли мы с Би и Джорданом до Блэкторнской гавани, не погибнув? Нет, холодная вода заставила меня думать только об одном — о выживании. Я вынырнула на поверхность, задыхаясь. Зубы стучали. Я работала ногами и гребла руками снова и снова. «Ты медленнее, чем надутый морж!» — крикнул Дикон. Мне было все равно, как, по его мнению, я выгляжу. Я плыла, не сводя глаз, с одной из ближайших лодок. Я плыла к ней. Мышцы горели. Холодная вода лишала сил. Я даже не знала, рядом ли Беттани. Знала только, что сосредоточена на лодке, на деревянных рейках. «Эй, куда это вы собрались?» — крикнул Лохлин с берега, прозвучав довольно близко. Я обернулась. Он был по колено в воде. Беттани была прямо за мной, плывя изо всех сил. «Не думаю, что доплыву до материка», — ответила я, а затем повернулась и продолжила плыть к лодке. «Сиена», — простонала Беттани, — «я больше не могу. От холодной воды мышцы сводят судорогой». «Знаю. Давай к лодке, просто чтобы доказать себе, что мы можем», — позвала я. Зубы все еще немного стучали. Мы барахтались изо всех сил и добрались до лодки. Затем с нулевой грацией я схватилась за маленькую лестницу и забралась на несколько ступенек, повиснув, как переваренная лапша. Потянувшись вниз, я помогла Би подняться за мной. Чье-то лицо выглянуло через борт судна. «Что за черт? Я не заказывал русалок!» «Небольшая передышка», — вздохнула я, наслаждаясь солнечными лучами и пытаясь хоть немного отогреться. «Потом поплывем обратно». «Хорошо, но думаю, все вы женщины сумасшедшие». Он покачал головой и исчез. Би хихикнула, но я услышала в ее голосе усталость. Я потянулась вниз и легонько сжала плечо подруги. «Нужно сделать это еще несколько раз в ближайшие недели». «Умно». Она испустила тяжелый вздох. «Давай посмотрим, по силам ли нам вернуться обратно, будучи такими уставшими. Если понадобится, можем плыть на спине, чтобы отдохнуть». Она отпустила перекладину и через мгновение снова оказалась в воде, гребя к берегу. «Спасибо!» — крикнула я рыбаку, а затем снова нырнула в воду, уже успев позабыть, насколько она холодная. Я нырнула глубже, чем рассчитывала. Дно начало тянуть, как магнитом. Меня пронзила тоска. Голод был так глубок, что казалось, будто я не ела несколько недель. Странно, ведь мы позавтракали прямо перед тем, как спуститься на пляж. Я не знала, как долго пробыла под водой. Может, минуту, прежде чем встряхнулась и поплыла к поверхности, всплыв недалеко от Беттани, которая завизжала. «Ты до смерти меня напугала!» Она плеснула немного воды в мою сторону. Я посмотрела на воду за ее спиной. «Нет, не вижу ничего. Никто не обделался». «О!» Она одарила меня насмешливым взглядом, а затем мы снова медленно поплыли к берегу. Лохлин стоял вдалеке, почти по бедро в воде. Уперев руки в ноги, его лицо было напряжено от беспокойства, когда он смотрел в нашу сторону, а затем обратно на крепость. Дикон сидел на берегу, опираясь на локти. Мы были уже достаточно близко, чтобы их разговор был слышен. «Оставь девочек в покое, Лохлин. Пусть хорошенько поплавают. А когда выйдут из воды, вся эта ткань будет плотно прилегать к их тельцам. Хорошее будет зрелище». «Завязывай, Дикон», — прорычал Лохлин. Меня захлестнул очередной приступ голода, и я поняла, что морщусь от боли. Очень странно. Когда мы были уже близко к берегу, я начала тянуться пальцами ног к песчаному дну, покачивая головой. «Ты слишком далеко, чтобы стоять. Продолжай плыть», — сказал Лохлин, когда я нашла твердую опору. Я встала, оказавшись по пояс в воде, и попыталась подражать его акценту. «Правда? А я думаю, что ты ошибаешься, парень». Он нахмурился, уставившись не на меня, а вниз, на мои ноги. Его глаза расширились, а голос опустился почти до шепота. «Девочка, посмотри вниз, в воду». Я сделала, как он сказал, и посмотрела вниз. Бледно-голубые щупальца, почти неотличимые от воды, сперва не бросались в глаза. Но потом я смогла различить одно, очень толстое, должно быть не менее 6 футов в ширину, и я стояла на нем. «Кракен!» — с ужасом прошептала я. Би плыла прямо передо мной, покачиваясь на волнах и ничего не замечая. Когда она повернулась, чтобы посмотреть назад, Лохлин схватил ее за руку и почти выдернул из воды на песчаный пляж, где Беттани подхватил Дикон. В результате мы с Кракеном остались в водных глубинах одни. Существо было голодным. Уверена, именно его голод я чувствовала раньше. И я могла стать его утренней трапезой. В долю секунды меня завертело, выдернуло из воды и подняло высоко над берегом. Лохлин бросился ко мне, но тоже оказался в плену щупалец. Его руки были прижаты к бокам. С пляжа доносились крики. Воздух был наполнен ужасом. Я должна была испугаться. Но когда щупальце развернуло меня, и я столкнулась с зияющей пастью существа, похожего на какого-то массивного осьминога, с крокодильем рылом посреди тела, на меня накатила волна грусти. Один. Голодный. Страшно. Другие исчезли. Семья исчезла. Я закрыла глаза, хотя Лохлин призывал меня к борьбе. Одна рука у меня была свободна, и я прижала ладонь к толстому, плотно обхватившему меня щупальцу. «Не один. Не бойся. Я слышу тебя. Отпусти меня и моего друга. Мы не причиним тебе вреда». Я говорила вслух, но слова звучали и в моей голове. Тепло из руки и живота передалось существу, успокаивая его страх. «Не один. Семья здесь». «Я не знаю, но могу помочь тебе найти их». Толстые мышцы напряглись вокруг нас. И я снова вдруг осознала, что должна была испугаться, как и все остальные. Но я продолжала держать ладонь на щупальце. Медленно, очень медленно чудовище отпустило нас с Лохлином. Развернув сначала Лохлина, оно замешкалось со мной. Его щупальце дрожало. Оно не хотело отпускать, потому что я была первой душой, с которой он нашел контакт за последние месяцы. Я держала руку на светло-голубом щупальце. Не один. «Девочка, Сияна, отойди от него!» — прохрипел Лохлин, и я протянула к нему свободную руку. «Он голоден», — сказала я, не в силах отвести взгляд от глаз, которые теперь смотрели на меня из пучка щупалец. «Есть здесь какие-нибудь старые коровы или что-то в этом роде, чем мы могли бы его накормить?» Послышались захлебывающиеся звуки, но через секунду Лохлина швырнула на берег. «Принесите мне мой топор!» Я просто стояла, держа руку на толстом щупальце морского чудовища. Эмоции зашкаливали. Другие исчезли. Все погибли. Погибли от голода. Сначала молодые, опустившись на дно океана, когда вода стала слишком холодной, а затем слишком горячей. Источники пищи были скудными. Прошло несколько недель с тех пор, как он питался в последний раз. И приход в гавань был последним шансом. Он почувствовал душу того, кто сможет его понять. Я тяжело сглотнула, чувствуя страх существа, когда оно слегка прижалось ко мне. Кракен не хотел вредить мне. «Сияна, уходи!» И вдруг голос Доминика, зовущий меня, разрезающий нить, связывающую меня с морским чудовищем. «Он голоден. Думаю, если мы его покормим, он успокоится». Я повернула голову, чтобы посмотреть на Доминика, и увидела, как солнце сверкает на его потном лице. На его щеках появились волдыри. Он был уже совсем близко к морскому чудовищу и приближался к нему, держа меч в руке. «Это кракен, смертельно опасный, и я не могу нанести удар, когда ты так близко. Отойди, пока...» «Он одинок, напуган и молод», — сказала я, видя, но не понимая, что Доминик по грудь в воде, а солнце обжигает его кожу прямо на моих глазах. Я была в трансе и не могла от него очнуться. «Откуда ты знаешь?» Его голос становился все слабее, но он продолжал упорствовать. «Двигайся, черт тебя дери!» Нахмурившись, я повернулась к монстру, зная, что он не так ужасен, как некоторые другие монстры, встреченные мной. Например, Эдмунд или Энтони. Он мне это сказал.